Нежный румянец исчез с ее лица с тех пор, как она последовала за сладострастным Мерино, в полной уверенности, что он исполнит свое обещание и вручит ей священный талисман. Прекрасные глаза ее, оттененные длинными черными ресницами, проливали обильные слезы. Она дрожала от страха и тосковала по отце. Долорес знала, что дон Генри Коэс дель Арере любит ее, что он ее ищет, мучимый страхом и неизвестностью. Эта мысль терзала ее более всего. Она никак не могла понять, почему ее так долго держат в этой комнате, из которой нет возможности спастись. Она не могла заснуть и сидела на диване, закрыв свое прелестное лицо руками. Вдруг услышала она приближающиеся тихие шаги. Ее оживил луч надежды, лицо ее прояснилось, и она вскочила, простирая свои маленькие белые руки к двери, откуда она ожидала желанную свободу. Ключ в замке тихо повернулся. Она посмотрела на лампу, розовый свет которой делался все слабее и слабее. Долорес чувствовала, как сердце ее бьется от страха и надежды. Дверь тихо отворилась. Вошедший, шаги которого заглушались ковром, затворил за собою дверь и обратился к своей прекрасной пленнице. Долорес, в ожидании свободы, всматривалась в лицо вошедшего, чтобы узнать, не пришел ли он ее спасти. Она простерла к нему руки, чтобы поблагодарить его, сияющими от радости глазами старалась она его узнать и услыхать желанную весть. Вдруг у нее вырвался крик испуга. Долорес узнала того самого Мерино, который привел ее в темницу. Она увидела глаза его, исполненные сладострастия, и отшатнулась. Внутренний голос шепнул ей: «Спасайся от приближающегося к тебе дьявола-искусителя». Она хотела скрыться от него, но как могла она найти убежище в этой маленькой комнате без окон и с загороженным выходом? Она с испугом оглянулась и запустила руки в длинные распущенные волосы. При этом движении шаль ее спустилась с плеч. Она не заметила этого, потому что отгадала намерение монаха и, страшно побледнев, старалась спастись от него. Мерино же тотчас догнал ее и страстным движением охватил ее шею руками. «Отчего ты от меня бежишь, сестра Долорес?» — проговорил он, и его горячее дыхание коснулось уже щек ее. «Оставьте меня! Вы бесчестный человек!» — закричала испуганная девушка и силою оттолкнула от себя монах. «Ты здесь потому, что хочешь постричься и отказаться от света», — возразил Мерино, стараясь подвести ее к дивану. «Отойдите от меня, откройте дверь. Я ничего другого не хочу, как воротиться к отцу моему, дону Генри Коэсу дель Арере. Ты не можешь более отказаться от желания, которое ты мне уже раз передала и которое уже известно почтенным патерам. Ты уже погибла как для отца своего, так и для мира. Ты принадлежишь стенам монастыря. Изверг! Что ты? Из ада вышел? Прочь от меня! Отвори дверь, или Долорес задушит тебя, если ты не отнимешь рук своих от ее тела. От таких рук должно быть приятно умереть. Умереть на твоей груди значит перейти в мир вечного блаженства», — проговорил Мерино с ужасным выражением и дрожащим от волнения голосом, приближая Долорес все ближе и ближе к дивану. Ковер заглушал шум борьбы. Несчастная девушка со сверхъестественной силой защищалась от объятия Мерино, страсть которого была доведена до крайней степени и придавала ему ужасную силу. Руки его касались прекрасного тела девушки, и желания его были еще более возбуждены этой борьбой.